Внимание! Появилась возможность обсудить все вопросы, возникающие у слушателей программы «Серебряные нити» на встрече с автором и ведущим передачи Александром Данилиным, которая состоится в среду 28 октября в 18 часов в Центральном доме литераторов по адресу улица Большая Никитская, дом 53, проезд до станции метро «Баррикадная». А еще я хотел сказать, так как прямо несколько звонков было на автоответчике, что в действительности, так как встречу эту в Центральном доме литераторов организует издательство «Зебра», которое издает наш совместный проект с «Радио России», то и спрашивают, по какому телефону можно заказать книги человека зависимого и поиск видения, если он еще остался, я точно не знаю. Книги можно заказать по телефону. Запишите, пожалуйста. 495-690-1955 и 690-1965. Еще раз. 495-690-1955. И 690-19-65. По этому телефону можно выяснить, кроме того, и все, что связано с билетами на встречу, которая состоится в следующую среду. Приходите, пожалуйста.